Глава 9. Суббота и воскресенье — два законных выходных дня, которые у меня есть, и даже королевский ревизор не вправе этого изменить. Вчера я еще раз прочла устав Академии, уже обновленный, чтобы убедиться в этом окончательно. Делла встречает меня у входа в бельевую лавку и сразу же проходит к госпоже Розе в кабинет договариваться о трудоустройстве. Войдя, я с любопытством оглядываюсь. Он — полная противоположность кабинету директрисы пансиона и больше похож на дамский будуар. Мебель, обитая винным бархатом, в тон ему портьеры на окнах, забранные золотыми шнурами, изысканные историки с патиной, картины, вазы с живыми цветами. В углу манекен, на котором красуется роскошный шелковый пеньюар с белоснежными перьями. «Не передумала?» Госпожа Рози окидывает меня цепким взглядом и удовлетворенно кивает, когда слышит твердое «нет». «Тогда добро пожаловать в нашу дружную семью, девочка!» Она улыбается ярко накрашенными губами и подмигивает мне. «Пока будешь работать по выходным, а когда втянешься, обсудим твой постоянный график». Я немного удивлена, что здесь царит такая свободная атмосфера, но Делла уверяет меня, что у них так принято, и тащит в гардеробную подобрать мне наряд. Сегодня в лавке два консультанта, она и девушка со светлыми волосами по имени Сельма, и я с улыбкой замечаю, что теперь у нас целый комплект – блондинка, брюнетка и рыжая. Приятельница смеется и помогает мне переодеться. Через полчаса я стою в лавке у окна, ожидая первых посетителей. На мне надето небесно-голубое атласное платье с приспущенными плечами и прозрачными газовыми рукавами. Оно чем-то похоже на пеньюар, висящий на манекене неподалеку. Различается лишь цвет. Делла объясняет мне, что такова задумка мадам Рози. Покупатели должны представить на девушке то, что они покупают. Я мало что смыслю в продажах, поэтому просто киваю и смотрю в окно, за которым неумолимо наступает весна. С каждым днем все больше распускается листва на деревьях, расцветает сирень, которую я так люблю. Фруктовые деревья стоят в белоснежно-розовом пышном цвету, похожем на шапки взбитых сливок. Вскоре в лавке начинают появляться первые посетители, и я стараюсь внимательно слушать и запоминать все, что делают Делла и Сельма. Широко улыбается, порхает между манекенов, демонстрируя лучшие товары. Что-то тихо обсуждает и кивает. Все, что пожелает господа. Я хмурюсь, потому что в лавке сейчас находятся одни мужчины. Вот уж никогда бы не подумала, что они так любят выбирать нижнее белье. Но тут же отбрасываю эти мысли и улыбаюсь, когда один из них направляется ко мне. «Новенькая». Мужчина оценивающе рассматривает меня, и взгляд этот мне откровенно не нравится, потому что в нем чувствуется мужской интерес, замешанный на похоти. «Да, господин, сегодня мой первый рабочий день». Я выдаю заученную улыбку, внутренне кривясь от неприятного дежавю. «Последний раз я пользовалась такими в пансионе. Ищете что-то конкретное?» Я стараюсь быть вежливой, но ненавязчивой. Вспоминаю, как вели себя консультанты в моем мире, когда мы с мамой ходили за покупками. «Пожалуй, нет». Медленно тянет мужчина и неожиданно отходит, направляясь к освободившейся Делле, и начинает с ней о чем-то говорить. Та согласно кивает. Улыбка сползает с моего лица. Кажется, я сделала что-то не так, раз он предпочел обратиться к другому консультанту. Вздохнув, я вновь смотрю в окно на постепенно оживающую улицу. Прохожие спешат по делам, иногда останавливаются, увидев знакомых. Лавка в какой-то момент пустеет, и Делла подходит ко мне, чтобы шепнуть, что ей нужно ненадолго отлучиться. Сельмы тоже не видно, так что на какое-то время я остаюсь здесь совершенно одна. Тихо звякает дверной колокольчик, и в лавку заходит молодая, богато одетая женщина с малышкой лет 5. «Ну, наконец-то!» Я спешу к ним и совершенно искренне улыбаюсь ей и ребенку, который смотрит на меня, широко распахнув глаза. «Добрый день! Чем я могу вам помочь?» Женщина обдает меня неожиданно неприязненным взглядом. «Я в состоянии справиться сама. Не стоит утруждаться». Глуша в себе невольную обиду, я киваю и отхожу в сторону, не желая ей мешать. Никто ей не обещал, что будет легко. Может, это вообще была плохая идея устроиться сюда. А может, я просто отвыкла от людей в своем хранилище книг, и они видят на моем лице то, чего я сама не замечаю? Я так задумываюсь об этом, что не сразу понимаю, что кто-то дергает меня за шелковый пояс платья. Передо мной стоит девочка. «Вы очень красивая», — доверительно сообщает она, и я невольно улыбаюсь. «Спасибо, малыш. Мама тоже раньше была красивая и любила примерять разные платья», — продолжает она с ноткой грусти. «Твоя мама и сейчас очень красивая». Искренне заверяю ее я, мельком смотря на молодую женщину, что сейчас рассматривает манекен с кружевным корсетом. Выражение лица ее кажется мне странным. На нем отчетливо читается ненависть. Может, она больна? Я с тревогой смотрю на девочку, личико которой становится совсем грустным. «Нет», — качает она головой и тихо добавляет, «и папа нас больше не любит». В голубых глазках сверкают хрустальные слезы, и я сама едва могу сдержать их. Слышать такое от ребенка больно. Она ведь уже все понимает. «Мне очень жаль, малыш». Я сжимаю крохотную пухлую ручку и чувствую ответное слабое пожатие маленьких пальчиков. «Грена, нам пора!» Резкий голос женщины заставляет малышку быстро отнять руку и уйти. Я вижу ее поникшие плечики, когда она выходит из лавки вслед за матерью. Они так ничего и не купили. В воскресенье я тоже провожу в лавке, и мне даже удается кое-что продать. Но это не идет ни в какое сравнение с тем, сколько продает Делла. «Госпоже Розе молиться на нее нужно», — думаю я с усталой улыбкой, возвращаясь вечером в академию. Я устала не столько физически, сколько морально. Стоять, изображая из себя живой экспонат, ощущать липкие взгляды чужих людей, которые представляют, как будет смотреться тот пеньюар на этой девушке, то есть мне. Но главное им улыбаться, как та самая кукла на витрине. Для меня это напоминание о моей жизни в пансионе, и мне это не нравится». Я прекрасно отдаю себе отчет, что такая работа не для меня, но и отказаться от нее пока не могу. Мадам Рози обещает платить 2 раза в месяц приличную сумму, а Делла уверяет меня, что что-нибудь придумает, чтобы дракон меня никогда не нашел. Нужно лишь как следует подготовить новый побег. Мне нужно продержаться несколько недель, думаю я, входя в здание Академии, подкопить денег и найти такое место, где дракон меня точно не найдет. Вот только я чувствую, что, несмотря на обещание Грегора, он не даст мне этих нескольких месяцев. Уже не дал, если быть точной, иначе бы мне не пришлось проводить ночь в голубятне. Зайдя в свою комнату, я начинаю складывать в уже знакомую корзину принадлежности для купания и чистую одежду. Когда-то замок, в котором располагается академия, принадлежал родственнику императора. И ванные комнаты располагаются лишь в хозяйских и гостевых покоях. Студенты и работники типа меня моются в купальне, расположенной глубоко под землей. Я предпочитаю приходить сюда поздно вечером или, наоборот, на рассвете. Сначала иду в душевую, а потом спускаюсь к большому термальному источнику, над которым поднимается густой белый пар. Здесь можно поплавать или просто полежать на воде, расслабляясь телом и душой. Завернутая в длинное тонкое полотенце, я медленно спускаюсь по мраморным ступеням, задумчиво закручивая длинные волосы в жгут. И, наконец, захожу в теплую воду. Красота! А главное, я тут абсолютно одна, так что можно представить себя качающейся на белоснежном облаке. После стояния на каблуках мышцы ноют, но гораздо больше меня беспокоит другое. Меня что-то смущает в этой лавке белья, но я никак не могу понять, что... Какая-то мысль назойливо зудит на краю сознания, но пока не дает себя уловить. Возможно, я становлюсь излишне подозрительной и вижу то, чего на самом деле нет. Оттолкнувшись ногами одна, я плыву к дальнему краю источника. Там, у самой стены под водой, есть широкий плоский камень, на котором можно сидеть. Я действительно сажусь на него, запрокидываю голову вверх и позволяю себе прикрыть глаза и ни о чем не думать. Белый пар кружится вокруг, заключая меня в подобие мягкого кокона. Теплая морось падает на лицо, собираясь во влагу и вычерчивая на щеках дорожки от непролитых слез. Я медленно погружаюсь в дрему, находясь в очень странном состоянии между сном и явью. Мысли кружатся все медленнее и медленнее, и я почти засыпаю, когда резкий всплеск воды доносится с мужской стороны термального источника. У них отдельный вход, и по негласному правилу мужчины и женщины держатся только своей стороны. Но тот, кто сейчас заходит в воду, кажется, плевать хотел на все правила. Сон снимает как рукой, и я широко распахиваю глаза, чувствуя знакомые эманации силы, жуткой, пугающей, неотразимо приближающейся ко мне с каждым новым мощным грибком. Что будет, когда дракон найдет здесь меня? Одну, полуголую, я даже представлять не хочу. «Грег, подожди!» Разносится над сводами пещеры низкий хрипловатый голос, в котором я безошибочно узнаю второго дракона, Крейка Девара. И он тут? Плохи мои дела. Я делаю то единственное, что могу, чтобы не выдать себя, съеживаясь на своем камне, стараясь стать как можно незаметнее и ниже. Пар — неплохое укрытие, но у драконов прекрасно развиты и другие чувства, и если они решат поплыть сюда, слышится новый всплеск воды. Это Крейк заходит в воду. Я слишком испугана сейчас, чтобы что-то нормально анализировать. А зря. Эти двое явно неплохо знакомы. И более того, возможно, они держатся холодно и отстраненно только для вида, а на самом деле союзники или друзья. Следующие же слова, раздающиеся из глубины белого тумана, заставляют меня максимально напрячь слух, но начало разговора я не улавливаю. Видимо, он происходил раньше. «Кто именно с ним, мне пока сложно сказать», — говорит Крейг, и я с ужасом понимаю, что он находится довольно близко от меня, 5 метров, может, меньше. «Ищи». Ледяной голос Ашхара спокоен, но только дурак не почувствовал бы за ним остро заточенную сталь. «О чем они говорят?» Рейнис уверяет, что потерял след именно здесь, но он может и ошибаться. «Рейнис?» Это имя яркой вспышкой проносится в голове, вонзаясь в нее иглами боли. «Мне знакомо это имя, оно клеймом вышено на моем сердце, чтобы ничего не забыть. Так звали дракона, который купил мою подругу, Алайю. Так звали того, кто ее погубил». «Не думаю, что он ошибается». Голос Ашхара смещается левее, и мои глаза следуют за ним по пятам. На мгновение мне кажется, что я вижу его смуглое тренированное тело сквозь пар. И тут же в голову приходит непрошенная мысль, что дракон сейчас, скорее всего, голый. Вряд ли он надел на себя полотенце, как и я. «Действую предельно осторожно. Если он почувствует, что мы здесь из-за него...» Королевский ревизор многозначительно замолкает, и я нахмуриваю брови. «О чем вообще они говорят? Что значит из-за него? Разве они не приехали в Академию по просьбе короля?» «А ты не перегибаешь?» — вновь слышится голос Крейга. «Он может просто уйти?» «Нет». Я чувствую, что Грегор сейчас жестко усмехается. «Он не уйдет. Тем более теперь, когда мы с тобой здесь». Чем больше я слушаю, тем все менее понимаю. Очевидно одно. Драконы приехали в Академию не просто так. Они явно кого-то ищут. А ее плачевное финансовое положение — лишь прикрытие. Но кого?»